Он начал один за другим разгибать пальцы, а между ними, как по волшебству, появлялись монетки по четверть доллара, и того в каждой руке оказалось по 4 монетки. Это волшебные денежки, видишь, и все твои. Целых 2 доллара, если только ты заткнешься и уберешься отсюда к чертям собачьим, и будешь нем, как рыба. Я снова потерял сознание, когда пришел в себя. На этот раз вид у Веллары в самом деле был встревоженный. «Тебе нужно успокоиться», — сказал он. «Успокоиться, посидеть и подумать обо всех этих денежках. Я должен идти на следующее представление, а ты сиди и никого сюда не пускай. Никого, понял? Я приду сразу, как освобожусь, и принесу тебе кое-что. Что-то очень хорошее. Только никого сюда не впускай. Не скули и сиди тихо, как мышь». Он вышел, и по донесшимся до меня звукам я догадался, что он немного помедлил у двери. Я остался один и рыдал, пока не уснул. Проснулся я, когда он появился снова, наверное, час спустя. Он принес мне хот-дог и сказал, чтобы я поел. Я откусил кусочек. Это был мой первый хот-дог в жизни, и меня снова вырвало. Теперь Веллар заволновался по-настоящему. Он принялся яростно браниться, наругал не меня. А мне он только сказал: «Боже мой, ты просто какой-то психованный малец. Сиди здесь, понял? Я скоро». Вернулся он не очень скоро, вероятно, часа через 2. Но когда он появился, у него был вид человека, доведенного до крайности, и это настроение сразу же передалось мне. Случилось что-то ужасное, и средства для исправления случившегося тоже должны быть ужасные. Он принес большое одеяло, завернул меня в него так, что даже головы не было видно, и поволок по земле. Я не был очень тяжелым. Из туалета. Потом я почувствовал, как меня свалили в коляску или тележку, так мне показалось, или что-то в этом роде, а сверху набросали еще одеял. Потом меня повезли куда-то в тряской повозке, а спустя некоторое время я почувствовал, что меня снова подняли и понесли по какой-то неровной дороге, а потом свалили, при этом я больно стукнулся на что-то, показавшееся мне подмостками. Потом снова довольно болезненное ощущение. Меня волоком тащит по полу, звук передвигаемых предметов, и, наконец, с меня сняли одеяло. Я оказался в темном помещении, лишь смутно осознавая, что чуть вдалеке открыта дверь, похожая на дверь сарая, а через нее пробивается сумеречный свет. «Веллар времени не терял. Ползи-ка сюда», — приказал он, и толкнул меня туда, где было совсем темно и тесно. Он подгонял меня, а я карабкался куда-то вверх, пока не добрался до чего-то вроде полки или сиденья, куда он и затолкал меня. «Здесь тебе будет хорошо», — сказал он голосом, в котором не слышалось ни капли уверенности в том, что мне и в самом деле будет хорошо. Это был голос человека на грани отчаяния. «Ну-ка, вот, поешь». Он подтолкнул ко мне какую-то коробку. Потом дверка подо мной закрылась, снаружи щелкнула задвижка, и я остался в полной темноте. Прошло какое-то время, я стал ощупывать то, что меня окружало. Неправильной формы стены, на которых, казалось, не было ни малейшей ровной площадки, а у меня над головой даже небольшой купол. Запах здесь стоял не очень чистый, но не такой отвратительный, как в туалете на ярмарке. Воздух слабенько струился через какое-то отверстие у меня над головой. Я снова уснул. Проснулся я от того, что услышал свисток паровоза и совсем рядом звук, похожий на грохот колес поезда. Но я оставался на месте. Я был ужасно голоден и в темноте ощупал содержимое коробки Веллара. Там оказались какие-то липкие комки, которые я попробовал на вкус, а потом жадно съел до последнего. Потом я снова уснул. Какая-то ужасная усталость разлилась по моему телу, а больше всего мне досаждала боль внизу. Но деваться было совершенно некуда. Оставалось лишь сидеть и мучиться. Наконец, спустя какое-то время, которое показалось мне равным целой геологической эпохи, я почувствовал движение, грохот и стуки, продолжавшиеся несколько минут, звук голосов, еще один свисток, а потом тяжелое ленивое движение, постепенный разгон. Я впервые в жизни оказался в поезде. Но, конечно, не знал этого. И это, друзья, первая главка моего подтекста к мемуарам Робера Гудена, чье детство, как вы помните, было настоящей идиллией семейной любви и заботы, и чье знакомство с магией состоялось таким очаровательным образом. Я думаю, для одного вечера этого достаточно. Спокойной ночи. Глава 5. Некоторое время спустя, прежде чем лечь спать, я постучал в дверь Айзенгрима. Как я и предполагал, он не спал, лежал с довольным выражением на лице, в красивом халате, опершись на подушке. Спасибо, Дани, что пришел пожелать мне спокойной ночи. Я думал, ты пожелаешь ознакомиться с первыми рецензиями.